Александра была хороша собой, легкомысленна, общительна, избалована, любила красивую жизнь, но при этом обладала исключительно сильным характером. Подобно леди Диане Спенсер, нашей современнице, она сразу же обворожила британскую публику. Александра любила детей, покровительствовала инвалидам, обожала животных и очень следила за фигурой. Всю жизнь делала гимнастику. С возрастом у нее начались проблемы со слухом, и она постепенно отошла от светской жизни. Однако до старости сохранила красоту, чему способствовали всевозможные ухищрения. Густая косметика, шляпы с вуалью и даже парики, пристрастие которым Александра отнюдь не скрывала. Брак не помешал Берти вести распутный образ жизни. Принц без конца менял любовниц, предпочитая иметь дело с женами своих приятелей. Особенно шумным был его роман с актрисой Лили Лэнгри. Жена переносила выходки мужа с большим достоинством, ни разу не закатив ему публичную сцену. А когда Берти умирал, позволила его последней любовнице, миссис Кэппелл, навестить короля на смертном одре. Зато британская публика была куда менее терпима. Однажды на скачках в Эскоте принца освистали в отместку за его скандальное поведение. Дело дошло до того, что Берти оказался в роли свидетеля на бракоразводном процессе. Не менее шумный скандал приключился, когда в доме, где гостил принц, был пойман с поличным шулер. Берти обладал чудовищным аппетитом, а в короткие интервалы между трапезами не выпускал изо рта огромную сигару. В 1866 году мать подарила наследнику поместье Сандрингем, надеясь, что Берти пристрастится к тихой деревенской жизни и забудет о лондонских соблазнах. Принц устраивал для своих друзей грандиозные охоты. За один день подстреливали несколько сотен фазанов. Еще Берти увлекался разведением лошадей. Дважды его кони выигрывали кубок Дерби. Кроме того, принц унаследовал от предков повышенный интерес к одежде. В своей лондонской резиденции Марлсборо-хаус Берти завел нечто вроде собственного двора, разительным образом отличавшегося от респектабельного и чопорного двора королевы-матери. Окружение принца составляли так называемые красавчики, придворные денди, экстравагантные щеголи и всевозможные шуты. И все же, когда в январе 1901 года Виктория скончалась, принц Уэльский, к всеобщему удивлению, оказался вполне удачным королем. Он не отказался от любовниц, правда, честно старался ограничиться связью с Алисой Кэппелл, по-прежнему много ел, проводил массу времени на скачках, но при этом проявил недюжинный дипломатический талант. Благодаря королю Франция и Англия заключили союз, получивший название «Союз сердечного согласия» – Антанта. Главный просчет Эдуарда VII – ссора с племянником, немецким императором Вильгельмом, который обожал свою бабушку, королеву Викторию, но терпеть не мог Эдуарда. Неприязнь была взаимной, и личная вражда соседствовала с политическим соперничеством. Кайзер завидовал международному престижу британского короля, гигантским размерам Британской империи и мощи британского военно-морского флота. Эдуард, в свою очередь, не мог простить Вильгельму II скверного обращения с матерью, которая приходилась английскому королю родной сестрой. Кроме того, Эдуарда раздражало бесцеремонное поведение германского императора во время визита в Лондон. Многие потом говорили, что при добром Эдуарде VII, проживи он чуть дольше, Первой мировой войны произойти не могло. Однако, если учитывать антипатию короля к своему германскому племяннику, такое суждение представляется весьма спорным. Эдуард умер в мае 1910 года. Милостивая судьба к тому времени уже отправила на тот свет его старшего сына, герцога Кларенса, более известного под прозвищем Эдди. Это был исключительно никчемный молодой человек, из которого получился бы кошмарный король. Эдди появился на свет семимесячным. В детстве много болел, а когда вырос, отличался невероятной тупостью и ленью. Его интересовали лишь две вещи – игра в поло и секс. Ограниченное сочетание с похотливостью оказали принцу дурную услугу. Он оказался замешан в грандиозном скандале, так называемом деле Кливленд-стрит. На этой улице находился гомосексуальный бордель, в котором клиентов обслуживали юные телеграфисты. Среди завсегдатаев заведения оказалось немало королевских придворных. Принц Эдди наведался на Кливленд-стрит, надеясь увидеть там знаменитые пластичные пантомимы, как называли викторианскую эпоху шоу со стриптизом. Дело удалось замять с превеликим трудом, однако после этой истории поползли сплетни, будто Джек-потрошитель, маньяк, убивавший лондонских проституток, это и есть герцог Кларенс. Вскоре Эдди совершил очередной промах, влюбившись в принцессу Елену Французскую, которая была католичкой и потому никак не могла стать женой английского принца. Позднее молодому человеку нашли более подходящую партию, принцессу Мэй из рода Тек, которой суждено было в будущем стать королевой Марией и бабушкой ныне здравствующей королевы Елизаветы.